«Ваше сиятельство, господин канцлер!» Адъютант, чтобы не унижать кипятящегося перед ним Горчакова своим ростом, даже чуть подогнул ноги в блестящих сапогах-бутылках. «При всем уважении к вашей персоне, аудиенция у его величества нынче никак невозможна!» «Срочнейшее дело государственной важности, милейший! У меня и у генерала-адъютанта Потапова! Доложите государю! Не вынуждайте меня применить силу, наконец!» Применение силы гренадерского роста адъютанту в приемной Александра со стороны тщедушного канцлера, едва достающего собеседнику до локтя, могло выглядеть забавно. Однако никому в ту минуту и в голову не пришло веселиться. «Ваше сиятельство, у меня самые прямые и недопускающие двоякого понимания указания Его Величества!» Прижав для убедительности обе руки к груди, объяснялся адъютант. «В настоящее время у Его Величества великий князь Константин Александрович. Причем Его Величество предупредил всех, что сразу после данной аудиенции он с Константином Александровичем отправляется делать визиты прибывшим из Европы родственникам». «Что ж, тогда я буду ждать в приемной до тех пор, пока Его Величество меня не примет», заявил Горчаков, тут же демонстративно усаживаясь в кресло и не без усилий закидывая ногу на ногу. Обернувшись к шефу жандармов, он пригласил. «Присаживайтесь и вы, Александр Львович. Будем сидеть и ожидать». Адъютант впервые позволил себе слегка улыбнуться. «И совершенно напрасно, ваше сиятельство. Его Величество, скорее всего, выйдет из кабинета другим входом-с». Секунду подумав, Горчаков опять подскочил к адъютанту. «Но записку! Записку, государю! Два слова! Вы можете передать?» И, не дожидаясь согласия, канцлер подскочил к столу дежурного офицера, черкнул на бумаге несколько слов и вручил адъютанту. «Прошу вас, незамедлительно!» Все еще сохраняя на лице вежливо-скептическое выражение, офицер исчез за массивными дверями кабинета Александра. Потапов поглядывал на эти двери с откровенной опаской. «Может, напрасно вы этак-то, Александр Николаевич? С таким напором к государю? В конце концов, что за дело-то великое?» «Ну, нашли мертвого азиата в полосе отчуждения. И что? Второй предполагаемый противник исчез, як от дым. Кто инициатор ссоры, бог весть. Да и была ли ссора вообще?» В это самое мгновение двери кабинета стремительно распахнулись, и на пороге возник Александр. Как обычно, в короткой курточке венгерского образца, единственным украшением которой была скромная меховая оторочка да обшитый золотой тесьмой петли от пуговиц. Опытный царедворец Горчаков, бросив на Александра короткий взгляд, тут же определил, что явился в недобрый для себя час. Мгновенно мелькнула у канцлера и мысль о том, что, может, и прав осторожный шеф жандармов. Не преждевременный ли поднятый им шум и суета? Что ни ко времени, это уж точно. Государь был явно чем-то расстроен и даже разгневан. Скорее всего, беседой с братом Константином Николаевичем. Однако у сильных мира сего шишки достаются в таких случаях тем, кто поближе. Как ни скоро просчитывал министр иностранных дел ситуацию, реакция Александра была не менее скоротечной. «Что сие означает, светлейший?» Александр тряхнул запиской Горчакова и перевел взгляд выпуклых глаз на шефа жандармов. «Убить секретарь японского посольства Осикаго! Генерал, ты тоже по этому делу? Ну что сие означает?» Потапов, стараясь быть как можно более лаконичным, изложил суть дела. Пока он рассказывал, в дверном проеме за Александром возникла фигура великого князя Константина Николаевича. «Господин Эномота поставлен о случившемся в известность!» Едва дослушав Потапова, император перевел гневный взгляд на Горчакова. «Пока нет, государь», — развел руками канцлер. «Узнав эту новость не более чем 30 минут тому назад, я не имел возможности продумать ни форму сообщения, ни возможные политические последствия данного трагического происшествия». «Политические последствия», — перебил Александр. «Почему вы всегда говорите и думаете исключительно о политике, господа? О чувства? О разум людской? Входят ли вообще эти категории в круг вашего понимания? Его высокопревосходительство вице-адмирал Эномото Такааки, чрезвычайный и полномочный посол Японии в России, является прежде всего моим личным другом. Вдали от своей родины, в чужой для него стране он понес тяжкую утрату. Погиб его ближайший друг и коллега. Погиб из-за мальчишества русского офицера. Причем офицера, имеющего честь быть причисленным к батальону, заслуженно пользующимся моим особым покровительством. Это двойное преступление, господа. Фон Берг, я запомнил это имя, Недавно имел дерзость явиться на прием в честь японского посланника под личиной его друга. А нынче, доподлинно зная о моем благоволении Канамото, дерзнул поднять руку на его ближайшего помощника. Он втоптал в грязь не только доброе имя батальона, но и оскорбил меня, своего государя. Более того, своим мальчишеством Берг поставил всю Россию в крайне сложное положение, подверг опасности ее будущее. Слушая гневную Филиппику Александра, Горчаков про себя дивился непостижимости логики сильных мира сего. Обвинив его, канцлера, в нежелании или неумении выйти за рамки политических соображений, государь тут же перевел преступление фон Берга в разряд политических. Однако ни возражать, ни оправдываться не следовало. И Горчаков, всем своим видом изображая позднее раскаяние, лишь вздыхал и сокрушенно качал головой. «Исходя из обстоятельств всего злодеяния, повелеваю принять все меры для самого быстрого розыска упомянутого фон Берга». Устало закончил Александр. «Господин генерал, вам даются самые обширные полномочия для объявления в розыск Берга. Константин!» «Слушаю, Ваше Величество». Немедленно и с готовностью отозвался великий князь. «Отмени, пожалуйста, все наши сегодняшние визиты. Не до них нынче право». «Князь Кильдишев». Вполголоса рискнул напомнить Горчаков. «Без его полного содействия установить друзей и мотивы преступления Берга представляется маловероятным». «Да, верно. Семенов!» Александр повернулся к адъютанту. «Соблаговоли послать в саперный лейб-гвардии батальон Нарочного. Я ожидаю видеть у себя князя Кильдишева не позднее, чем через 2 часа. Потапов, подробный доклад по делу ты сделаешь мне завтра утром. Привлечь к чрезвычайному розыску обер-полицмейстера Варшавы, полицейские силы и жандармерию всего Привислинского края и Санкт-Петербурга. Надеюсь услышать о том, что Берг схвачен и помещен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Семенов, не забудь подготовить высочайший указ об увольнении прапорщика фон Берга из списков личного состава батальона. Князь, а также ты, Потапов, соблаговолите принять меры к тому, чтобы японский посол господин Энамото не узнал о сём трагическом происшествии раньше, чем об этом сообщу ему я. Это мой долг, мой удел, господа. У меня все. Меры чрезвычайного розыска по поводу гибели секретаря японского посольства Осикага, предпринятые уже через час после высочайшего распоряжения Александра, охватили весь северо-запад России, губернии царства Польского, северную столицу России и даже Москву. Спустя 2,5 часа после телеграфного уведомления министра внутренних дел Макова 1500 сыщиков, вздыхая и матерясь, отложили все текущие дела и сосредоточились на этом новом. Хлопотнее всего работалось варшавским наружникам. Именно там, на вокзале, предстояло найти следы раненого Берга. Ну и, конечно, неизвестного доктора медицины, который привез пациента на тендере паровоза и тут же бесследно исчез вместе с ним. Допросили более 30 извозчиков из числа тех, кто был зарегистрирован на бирже у центрального вокзала Варшавы, а также носильщиков и прочий железнодорожный персонал, дежуривший в злополучный день прибытия экстренного паровоза с раненым. Установить здесь удалось немного. Как выяснилось, все извозчики, узрев умирающего пассажира, перепачканного кровью с ног до головы, игнорировали призывы не менее окровавленного доктора и умчались с вокзала, нахлёстывая своих лошаденок. Носильщики показали, что доктору удалось подрядить для перевозки раненого какого-то сельского возчика. Тот либо из милосердия, либо по глупости не успел вовремя исчезнуть с вокзала. Пришел черед вторичного обхода всех больниц Варшавы и ее пригородов, а также всех частнопрактикующих докторов. Поляки клялись и божились, что в глаза не видели ни пациента с полуотрубленной рукой, ни неизвестного доктора, его сопровождающего. Сыщики обошли даже нелицензированных повивальных бабок и лишенных практики эскулапов, втайне производящих аборты. Следы раненого пациента, равно как и сельского возчика, увезшего его с вокзала, так и не были обнаружены. Полковник Кильдишев, экстренно вызванный к Александру, по прошествии получаса вышел от государя с лицом, покрытым неровными багровыми пятнами. Вернувшись в казармы батальона, князь незамедлительно собрал всех офицеров. Раскаты и переливы княжеского баса были на сей раз не столь громогласными, как это бывало обычно. Все отпуска и даже служебные командировки офицеров батальона были отменены до особого распоряжения. С полицейскими властями категорически велено было сотрудничать и не скрывать ничего, что имело отношение к исчезнувшему прапорщику фон Бергу. Впрочем, и в армейской среде, среди сослуживцев и друзей прапорщика, Разыскной улов был невеликим. Более того, сведения о дружеских узах, связывающих Берга и японского посланника Эномото, окончательно запутали ситуацию. Удалось выяснить, что прапорщика в последнее время беспокоило подавленное настроение его японского друга. По словам сослуживцев Берга, это настроение было каким-то образом связано с секретарем посольства господином Асикага. И именно это вынудило Берга напроситься в команду батальона, выезжавшую в Швейцарию для сопровождения следующих туда на воды офицеров. Желая помочь своему японскому другу, он решил проследить за Асикага в Европе. Пролить свет на ситуацию, без сомнения, мог бы сам вице-адмирал Эномото. Однако царский запрет на общение с ним был категорическим и однозначным. Через армейских друзей Берга полицейское дознание вышло и на его невесту, Настеньку Белецкую. Но и тут сыщиков ждало разочарование. Последнего письма она не получала. Берг лишь сообщил нареченной невесте о своей поездке в Швейцарию. О дружбе жениха и японского посланника девица Белецкая тоже знала в самых общих чертах. Круг замкнулся. Генерал Потапов, призванный идти на доклад к государю на следующее после высочайшего разноса утро, по сути дела, с пустыми руками едва не с рассвета помчался к Горчакову. «Помилуйте, Александр Львович!» — искренне изумился тот. «У меня-то в моей епархии какие могут быть новости?» «А бог его знает, ваше сиятельство!» — откровенно признался Потапов. «Тут чему угодно рад будешь, не токмо новостям. Вот, к примеру, доходят до меня слухи, что господин директор азиатского департамента Стримаухов после последнего раунда переговоров имел с японцем некий секретный разговор. И что главным предметом сего разговора был именно господин Асикага». «Милостивый государь!» Горчаков пулей вылетел из-за стола и подскочил к посетителю. «Что я слышу? Должен ли я делать вывод из сказанного вами, что ваше жандармское ведомство протянуло свои щупальца и сюда, в Министерство иностранных дел?» «Земля, знаете ли, слухами полнится», — уклончиво заметил Потапов. «Право, не стоит обижаться, ваше сиятельство. Общее дело нынче делаем-с. Каждый кирпичик стену пополнить может. Ведь не приведи Господь узнает, государь, какую мелочь от него сокрытую. Всем не сладко придется». «Ну, во-первых, последний раунд переговоров с японцами завершился около недели назад», — остывая, буркнул канцлер. «Проводил его с нашей стороны действительно господин Стримаухов. Однако в видах объявленного в переговорах тайм-аута в подробностях мне доложено не было. К тому же господин Стримаухов сразу по завершению раунда срочно выехал по служебным надобностям в Данциг на рабочую встречу с китайским посланником в Европе. Нынче к вечеру Петр Николаевич должен возвратиться. И если нам угодно, господин генерал...» «Еще как угодно!» — с жаром подхватил Потапов. «Буду буквально счастлив составить вам с господином Стримауховым компанию. Да вот не угодно ли, может, поужинаем все вместе в приличной ресторации? Введем господина директора азиатского департамента в курс дел вынужденно им пропущенных. А заодно и его соображения послушаем-с. Печенкой учую, ваше сиятельство, что нынешний разговор с государем добром никак не закончится. Подробности требуются, а их и нету». Первым побуждением Горчакова было отказать настырному генералу в немедленной встрече со Стримауховым. Прежде бы следовало самому вызнать все возможные подробности последней его встречи с Эномото. Однако категорический отказ мог вызвать подозрение шефа жандармов, что в свете последней явной холодности со стороны Александра мог быть чреват малопредсказуемыми последствиями. Приходилось соглашаться, уповая при этом на опыт и чутье директора азиатского департамента. Что ж, не возражаю, Александр Львович. Называйте ресторацию, занимайте там отдельный кабинет, а мы с Петром Николаевичем и подъедем туда прямо с вокзала. Не возражаете? Ну вот и славно, вот и славно. Ну а насчет сегодняшней аудиенции с государем не кручиньтесь. Меня-то тоже пригласили. И спрос, надо полагать, учинят не меньше вашего-с. Так что правы вы, Александр Львович, одной веревочкой повязаны нынче. Плохо, милостивые государи. Весьма плохо. Нынче Александр, как и ожидалось, был на редкость холоден и с Горчаковым, и с Потаповым. «Из услышанного мной я делаю вполне очевидный вывод. Преступник не найден, следы его потеряны. Господин генерал, приходилось ли тебе слышать в последнее время ядовитые пасквили, гуляющие по столице о бездельниках и дармоедах в голубых мундирах?» «Приходилось, ваше величество». «Я начинаю думать, генерал, что дыма без огня действительно не бывает. Плохо работаете. «Плохо. Вполне рассчитывая на твой исчерпывающий доклад, я пригласил сегодня на 3 часа пополудни господина Энномото, располагая при этом не только сообщить японскому посланнику о случившемся, принести в положенные в подобных случаях официальные извинения, но и сообщить ему вполне ожидаемые новости об аресте преступника. Что же прикажете объяснить господину Энномото? Что русская полицейская власть бессильна не только оградить иностранных граждан от преступных посягательств, но и не в состоянии покарать преступников? Ваше Величество, поверьте, делается все возможное. Однако обстоятельства дела настолько сложны, что данный вами срок для полицейского расследования совершенно недостаточен. Если уж на то пошло, у нас нет даже прямых доказательств имевшего место поединка господина Осикага с прапорщиком Бергом. Заторопился Потапов. Письмо Берга с просьбой считать поединок честной дуэлью, найденное на теле японца. Помилуйте, государь. Вполне можно допустить, что между ними возникла ссора, и для решения ее противники поднялись на крышу вагона. Я вполне допускаю, что намерения у противников были. Но были ли эти намерения осуществлены? Осмелюсь напомнить, что на теле господина Осикага нет ни единой царапины, кроме следов удара об опущенное крыло семафора. Хочу напомнить, государь, что не найдено также и оружие господина Осикага. Да и было ли оно вообще? А если его не было, о каком поединке вообще может идти речь? Оставь свои измышления, господин генерал. Кисло поморщился Александр. Все это не более как игра словесами. Описанные в рапортах раны прапорщика Берга позволяют сделать вывод о том, что они были нанесены либо саблей, либо японским мечом. Отсутствие же подобных ранений у японца, скорее всего, является следствием его мастерства владения холодным оружием. Вы утверждаете, что Берг выехал в Европу вслед за японцем с намерением проследить за его действиями? Но какими доказательствами, кроме слов приятелей этого самого Берга, располагает полицейское дознание? Нам изъяты вполне официальные показания на сей счет, Ваше Величество. Вполне официальные, не удержавшись, передразнил Александр. А если я вам скажу, что молодой повеса пожелал прокатиться в Европу, пользуясь попустительством со стороны своих командиров, и просто выдумал причину? Чем вы можете опровергнуть мои слова? Ну, говорите. Мне нечего сказать, Ваше Величество.